Лев Николаевич Толстой. Воскресение. Часть первая. Матфей, глава 18, стих 21. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Стих 22. Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Матфей, глава 7, стих 3. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Иоанн, глава 8, стих 7. «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Лука, глава 6, стих 40. «Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его».